Но и среди людей были похожие прецеденты. Эти двое ребят, Мира и Кванда, с их сомнительной деятельностью, с точки зрения логики и здравого смысла, они поступали лучше и мудрее, чем Звездный Конгресс, напридумавший для них запретов. Но если их поймают, то увезут отсюда на другой мир. Это тоже своего рода смертный приговор, ибо все, кого они знали здесь, умрут, прежде чем ксенологи смогут вернуться. А еще их осудят и, может быть, посадят в тюрьму. Ни их идеи, ни их гены не будут использованы, и общество от этого только обеднеет. Но то, что люди время от времени совершают нечто подобное, не делает этот выбор разумнее. Кроме того, арест и суд над Мирой и Квандой, если они вообще произойдут, приобретут некий смысл, если рассматривать человечество как некое сообщество, а свинцев как его врагов, и считать все, что помогает свинцам выжить, угрозой для человечества. Тогда людей, помогающих свинцам, следует наказывать, чтобы помешать свинцам развиваться. И в этот миг Эндер отчетливо осознал, что законы, регулирующие контакт людей со свинцами, предназначались вовсе не для защиты свинцев. Они гарантировали человечеству сохранение превосходства и власти. С этой точки зрения Мира и Кванда, пустившись в сомнительную деятельность, предали интересы своего биологического вида. «Ренегаты», — сказал он вслух. «Что?» — переспросил Мира. «Что?» «Ренегаты — те, кто отрекается от своих и объявляет роднёй врагов. Ренегаты». «А», — кивнул Мира. «Мы не ренегаты», — сказала Кванда. «Это и есть мы», — улыбнулся Мира. «Я не отреклась от человечества». Если пользоваться тем определением человечества, которое дает епископ Перегрина, мы отреклись давным-давно. Но по моему определению... А если пользоваться твоим определением, вмешался Эндер, свинцы тоже люди. Именно поэтому вы и есть ренегаты. А мне казалось, вы обвинили нас в том, что мы обращаемся со свинцами, как с животными, удивилась Кванда. Когда вы не признаете за ними право на ответственность, когда вы боитесь задавать им прямые вопросы, когда вы пытаетесь обмануть их, тогда вы обращаетесь с ними, как со зверями. Иными словами, повернулся к ней Мира, когда мы выполняем приказы комитета. «Да», — твердо сказала Кванда, — «да, тогда это правда, мы действительно ренегаты». «А вы?» — спросил Мира. «Почему вы стали ренегатом?» «О, человечество давным-давно послало меня к чертям. Вот так я и сделался голосом тех, кого нет». И тут они выбрались на поляну. За обедом не было ни матери, ни Мира. Эллиот оказалось просто замечательным. Когда кто-либо из них сидел за столом, Элла теряла свою власть старше и не могла справиться с детьми. И вдобавок ни Мира, ни мама не пытались занять место Эллы, место хозяйки. Никто не слушался Эллу, хотя только она и пыталась поддержать порядок, а потому в доме было куда спокойнее без матери и старшего брата. Не то чтобы малыши без них вели себя очень хорошо, они просто меньше сопротивлялись и возражали. Элле приходилось только время от времени рявкать на Грега, чтобы он не пинал Квару под столом. Да и Квим с Альяда держались тихо, не шпыняли друг друга до конца обеда. Квим откинулся на спинку стула и злобно улыбнулся младшему брату. «Так это ты показал этому шпиону, как забраться в мамины файлы?» Альяда повернулся к Элле. «Ты снова оставила лицо Квима открытым, Элла. Ты должна приучить себя к аккуратности». Этой шуткой Альяда попросил ее вмешаться, а Квим не хотел, чтобы Альяда помогали. «На этот раз, Элла, не на твоей стороне, Альяда. На твоей стороне никого нет. Ты помог этому проклятому шпиону пролезть в файлы матери, а значит, точно так же виновен, как и он. Он слуга дьявола, и ты тоже». Элла почувствовала, как Альяда наливается яростью. На мгновение перед ее глазами промелькнула картина. Альяда швыряет в Квима тарелкой. Но мгновение прошло, Альяда успокоился. «Извините», — сказал он, — «я не нарочно, мне очень жаль». Он сдавался, уступал Квиму, признавал, что тот прав. «Надеюсь, — вступила она, — ты хотел сказать, что жалеешь, что твоя помощь голосу не была сознательной. Надеюсь, ты извинялся не за то, что стала ему другом». «Конечно, он просит прощения за то, что помогал шпиону», – прошипел Квим. «Потому что холодно», – продолжала Элла. «Все мы должны помогать голосу, как только можем». Квим вскочил на ноги и перегнулся через стол, чтобы прокричать ей в лицо. «Как ты можешь такое говорить? Он шпионил за матерью, он вынюхивал ее секреты, он...» К своему удивлению, Элла тоже вылетела из кресла, оттолкнула Квима и сама перешла на крик. «Секреты матери породили половину отравы, заливающей этот дом. Ее тайны искалечили всех нас, и ее в первую очередь. И, наверное, единственный способ исправить все это – украсть все ее тайны, вытащить на поверхность и уничтожить». Она заставила себя прекратить кричать. Оба мальчика, и Квим, и Альяда, стояли перед ней, прижавшись к стене, как будто ее слова были пулями, а столовая – местом расстрела. Спокойно, настойчиво Элла сказала, «С моей точки зрения, голос тех, кого нет, наша единственная возможность снова стать семьей, и секреты матери – единственный барьер на его пути. Поэтому сегодня я рассказала ему все, что знала о содержании ее записей. Я отдала ему каждый обломок правды, какой смогла найти». «Тогда ты самая страшная предательница из всех», – пробормотал Квим. Его голос дрожал, он был готов заплакать. «Я говорю, что помощь голосу тех, кого нет, с нашей стороны это акт лояльности», – ответила Элла. «Мы не можем подчиниться матери, потому что она стремится, она всю жизнь до этого добивалась, только к самоуничтожению и гибели своей семьи». И тут Элла опять удивилась. Заплакал не Квим, а Альяда. Когда ему устанавливали металлические глаза, слезные железы, естественно, удалили, а потому глаза не увлажнели и ничего не предупредило остальных о его состоянии. Со стоном он согнулся пополам, потом скользнул вниз по стене, осел на пол, ткнувшись головой в колени, и разрыдался. Элла поняла, отчего. Она сказала ему, что его любовь к голосу – не предательство, что он не совершил греха, и он поверил ей. Понял, что это правда. Она отвела глаза от фигурки Альяда и увидела, что в дверях стоит мать. Элла почувствовала, как внутри у нее что-то оборвалось. Она ведь могла слышать. Но мама вовсе не казалась сердитой, а только слегка печальной, очень усталой. Она смотрела на Альяда. Ярость дала Квиму силы заговорить. «Ты слышала, что сказала Элла?» «Да», — ответила мама, не сводя глаз с Альяда. «И насколько я знаю, она, возможно, права». Тут уже и Элла, и Квима онемели окончательно. «Идите в свои комнаты, дети», – спокойно проговорила мама. «Мне нужно поговорить с Альяда». Элла махнула Грега и Квари. Оба слетели со стульев и кинулись к ней, от удивления глаза в пол лица. Ведь даже отцу не удавалось заставить Альяда плакать. Она увела детей в их спальню и услышала, как Квим прошел свою комнату, хлопнул дверью и рухнул на кровать. А в столовой понемногу затихал, успокаивался Альяда. Впервые с тех пор, как он потерял глаза, мама обнимала его, гладила, ласкала. Ее слезы капали ему на волосы.